Слава Ленская, тебе здесь не место. Читает Виктория Томина. И как меня угораздило влюбиться в самого опасного, популярного и красивого парня гимназии, особенно если учесть, что он возненавидел меня в первый же день. Как мне пережить этот последний год в новой школе, если все вокруг его прихвостни, и моя жизнь здесь полностью зависит лишь от него? Давайте посмотрим вместе. Пролог. Руслан нависал надо мной. Я вжалась в стену, понимая, что отступать больше некуда. Его руки упирались по обе стороны от моей головы, а глаза пылали ненавистью, стремительно приближаясь. Меня сковал ужас. Я не могла пошевелить даже пальцем, будто парализованная. Лишь смотрела неотрывно в его глаза. Самые красивые глаза на свете. И боялась даже представить, что на этот раз он может со мной сделать. Надежды на спасение не было. В темном коридоре мы были одни. Я загнала себя в угол и в этот раз понимала, что виновата сама, переборщила, перегнула палку, и не важно, что я всего лишь оборонялась. И где, интересно, бродит в этот момент вся его свита? Не думала, что когда-то буду желать их появления. Мысли лихорадочно метались в голове, пытаясь найти выход из моего незавидного положения. Его лицо приблизилось настолько близко, что стало тяжело дышать. Взгляд скользнул к его губам, красивым, желанным. Рот приоткрылся. Я провела языком по пересохшим губам и прикусила нижнюю, стараясь не выдать своего волнения. «Значит, я, по-твоему, ничего не могу сделать сам?» — тихо заговорил он. «Все еще так думаешь?» В ушах каждое его слово звучало, словно гром среди ясного неба. Отрицательно качнула головой, тем самым забирая свои слова обратно. Я уже корила себя за слабость. Почему не могла настоять на своем? И будь что будет, так хотя бы показала, что не боюсь его. Так быстро передумала. Его глаза все еще щурились, но брови на мгновение дернулись вверх. «А что так? Уже не такая смелая, без сотни свидетелей?» «Отпусти меня!» – прошептала, пытаясь вырваться из кольца его рук. Я видела, как гортань Руслана дернулась, и он прикрыл на мгновение глаза. Когда открыл их, взгляд уже был другим. Теперь, помимо ненависти, в нем светилось что-то еще. Но я не могла разобрать, что именно. «Нет», – твердо отчеканил он. «Почему? Что я тебе сделала? За что ты так со мной?» — спросила тихо. Горло сковало, и я чувствовала, как к глазам подступают слезы. Все грозило закончиться истерикой, но я запретила себе распускать нюни, сжала кулаки и выпрямилась, вскинув голову. «Ненавижу тебя!» — выговаривая четко каждую букву, произнес он, скривившись от презрения. Я не успела моргнуть, как он преодолел разделявшее нас незначительное расстояние и впился в мои губы грубым поцелуем. Он терзал их, проникая глубоко в рот языком. Мои ладони уперлись в его грудь, пытаясь оттолкнуть, но он схватил их и одной рукой завел высоко над головой, прижав к стене. Второй он сжал мой затылок, накручивая на пальцы мои волосы и не позволяя увернуться от его требовательных губ. Когда я расслабилась и прильнула к нему всем телом, губы мои стали податливы и уже с тем же пылом отвечали ему. Он отпустил мои руки, и они упали ему на плечи. Обе его ладони поползли по моей спине вниз и, достигнув поясницы, притянули меня ближе, вплотную к нему. Где-то внизу живота зарождался огонь, грозящий поглотить. Сладкий жар расплывался по телу, доставляя удовольствие от каждого движения его губ, от каждого шевеления языка, от рук, сжимавших на моей талии одежду. В этот миг между нами стерлись границы. Мы были равными, притянутыми друг к другу какими-то неведомыми силами. И как бы он ни ненавидел меня, теперь моя убежденность в этом треснула и грозила вот-вот разбиться вдребезги. Его пальцы скользнули под рубашку, слегка касаясь и сжимая кожу на талии. Я неосознанно запустила пальцы в его густые блестящие волосы. Из его горла вырвался чуть слышный стон. Этот звук привел меня в чувство. Я открыла глаза и вытаращила их на своего врага, того, кто сделал мою жизнь в этой школе невыносимой. И теперь он целует меня. Разозлилась и с силой оттолкнула его. Рукавом вытерла губы, и теперь уже я смотрела на него, слегка сощурив глаза. «Ненавидишь?» — мои брови слегка приподнялись в удивлении. «Ненавижу», — бросил он, глядя на меня ошалелым взглядом. Руслан резко развернулся и стремительно покинул этот всегда безлюдный коридор, а я так и осталась стоять, не в силах двинуться с места. Сложно было осознать произошедшее. Неужели этот кошмар наконец закончится? Я дотронулась пальцами до припухших губ и хохотнула.